Лексан Артуар Верис, клан «Крадущийся первый дом». Напряженно замер на крыше питомника, вглядываясь в происходящее. Он нервничал, пожалуй, впервые в жизни настолько нервничал, сжимая зубы так сильно, что отчетливо слышал их скрежетание. И в то же время вспоминал, старательно вспоминал все, что ему известно о сумеречных дриадах. Известно было мало. Все, что он знал о них из курса по расам миров хаоса, так это то, что дриады выпивают своих противников, питаясь ими примерно так же, как лесные дриады питались соком деревьев. Еще знал, что одна сумеречная дриада способна уничтожить разом более 1000 человек, но вся эта информация не давала ответа на два главных вопроса. Сумеет ли девушка справиться с 6 фанатичными дроу, и хватит ли ей их, чтобы наесться? Но уже через мгновение ребром встал совершенно иной вопрос. А будет ли она сражаться? Потому что Айшарин отступала, не предпринимая никаких действий. Просто отходила к стене, дрожа всем телом и не нападая. «Вот бездна!» — мрачно ругнулся оборотень, спрыгивая вниз.